Что с ней, я не знаю, но поведение ее было хоть и логичным, но как будто не до конца осознанным. Я тоже очнулся с чугунной головой, как от усыпляющего состава, но это не зелье и не магия. Док накинул чары на Ниаут и нахмурился. Накинул еще и начал разворачивать халат. Мужчины пораженно замерли. Вот почему. Что? Почему? Вот почему она к вам просилась. Вы под клятвой. Я поражаюсь этой синьорите все больше и больше. Первый раз в жизни вижу такой обширный знак. Я читал, что такие мастера по силе кровной магии не уступают вампирам. Я сейчас быстро кровь возьму на анализ, если получится, а потом и вашу. Что значит, если получится? Кажется мне, что ее магия мне вряд ли этого не позволит. Ковалли попытался сделать забор и хмыкнул. А я что вам всем говорил? Показал док сломанную иглу. Попробуйте, вы, но разговаривая. Может, если она вам доверяет, то магия ее вам разрешит. С ней обстоятельно объяснил бессознательно девушке, для чего кровь, и сделал забор. На удивление все получилось. Ковалли взял кровь и у Снейпа, отправив оба образца в лабораторию, наложил на Северуса и Ниаут пару целительских заклятий, намазал заживляющей мазью и дал выпить универсальный антидот. Пока ждем, рассказывайте, что случилось. Да собственно я особо и не знаю. Мы праздновали помолвку, я снял номер в гостинице у Маглов. Мы уснули. Что меня разбудило, я так и не понял, может ее отсутствие, но просыпался тяжело, хотя обычно сплю чутко. В номере ее не было, но вся одежда была на месте. Выскочил, спросил у дежурного. Тот показал на номер в коридоре и выразился так, как будто она сама пошла. Но в это вы не верите, она моя невеста и дала мне клятву верности. Серьезно. Дальше что? Дежурный открыл дверь в соседний номер, на полу барджи. Док подавился, в луже крови и осколках, но живой. От него дорожка из крови тянется к ванной. Дверь закрыта. Я выбил. Ниа сидит на полу под холодной водой в углу, душа с обломком какой-то трубы, пустым, бессмысленным взглядом. Я схватил халат ее укутать. Она как-то меня опознала, попросилась к вам и потеряла сознание. Ну что я могу сказать? Мне кажется, что ее как-то отравили вместе с вами, но на мастера крови явно не рассчитывали, а она, то ли подсознательно, то ли не до конца отключившись, успела активировать дар на полную мощность. Отсюда и просьба именно ко мне доставить. Огрела бутылкой отравителя и спряталась в ванной, пытаясь прийти в сознание под холодным душем, и труба была для обороны, если за ней похититель придет. Но опознав вас, она выдала указание, организм вышел из режима, защищаться любой ценой, так как посчитал себя в безопасности, и отключился. Док не сходится, я-то без магии крови очухался. Значит, похититель успел ей еще отравы дать. Теперь надо Авроров вызвать, пусть отель зачистит и дело о похищении, отравлении и попытке изнасилования открывают. Ага, и первая сядет Ниаут за магию крови и нападение на аристократа. Про магию крови вы, явно и под пытками, не скажите, а я не смогу из-за клятвы. Нападение, в ее предобморочном состоянии, это любой суд самообороной назовет. Да и нет в магическом законодательстве статьи об избиении. Сеньор Ковалли, вы так наивны. Хорошо заплатит, и суд не только не назовет, а еще и скажет, что сама все пила, а теперь клевещет на уважаемого человека. В любом случае у вас только два выхода. Самому пойти в гостиницу и убрать все улики или Аврорат. Если выберете Аврорат, все бумаги по состоянию я оформлю, в тройном экземпляре, чтоб не пропали. До того, как она в сознание не придет, никого не подпущу. Спасибо, сеньор Ковалли, я думаю, все-таки Аврорат. Тогда ждем экспертизу, лечим вас и вызывайте Авроров. Дальше закрутилось. В крови обнаружилось магловское и снотворное у обоих, а у нее еще и наркотик. Вызвали Авроров, аппарировали на место преступления, обнаружили шприц в лаборатории Аврората, ничего не нашли, но кто-то дотошный, ну или противник барджи, отослал шприц в госпиталь, где экспертиза и показала то же вещество, что и в крови потерпевшей. Ковалли дал заключение, что девушка, находясь под препаратами, была практически в отключке и действовала на рефлексах, а у мастера боевой магии рефлекс один – устранить угрозу. А от себя добавил, что скажите спасибо, что девушке хватило здравого смысла, хоть и на подсознании, бить физически, а то б собирали отпрыска благородного семейства ядоваров и отравителей по половине Рима, а вторую половину отстраивали. Северус совершенно честно рассказал, что его невеста довольно холодно отшила заигрывающего барджи, и наверное он затаил обиду. Как Фернандо их выследил, он не представляет, но, судя по всему, решил отомстить. Ковали не дал арестовать с ней под выяснение, так как после отравления неизвестным магловским газом должен находиться под присмотром колдомедика, а вот Борджи могут забирать, ведь от легкого сотрясения черепа еще никто не умирал. И нет, он не ошибся, мозга там нет и не было, он даже проверять не будет, ведь не может же человек с мозгами пытаться изнасиловать мастера боевой магии. Сеньора Борджи спешно вызвала семейного колдомедика, который арест запретил под предлогом наблюдения за состоянием, а может, повредился таки мозг, на что Ковали ехидно заметил, что повреждаться там нечему. Шумиха продолжалась первую половину дня, и лишь один человек из заинтересованных был не в курсе. Это сам сеньор Борджи, который изображал больного и прятался от разоблачения супругой в госпитале. Не в сознание пришла рывком. Раз – осознание произошедшего, два – узнать как Северус, три – глаза распахиваются. Я шумно выдохнул от облегчения, вот он уставший, но живой. Северус сидел на стуле, вроде, как бы спал, но даже во сне мою руку не отпустил. Видимо, она дернулась, и он тут же открыл глаза. «Как же ты напугала меня, родная!» Она захрипела, что-то пытаясь сказать. «Подожди, не, я сейчас». В горло полилась вкуснейшая прохладная вода. «Лучше, ты как, лучше, Сев, спасибо. Я нормально, что со мной будет? Ты-то сам как, я как?» Он аж подавился. «Не, это не я почти сутки провел без сознания. Тебе травиться нельзя, ты только недавно из комы вышел. А тебе, значит, можно? Я любую отраву немгновенного действия переработаю. Ладно, спорить с тобой бесполезно, расскажи, что произошло. Мы уже почти все поняли, остались детали. Да, я бы тоже послушал вашу версию. Док, здравствуйте. Лучше вы, здравствуйте. Рассказывайте, не томите, а то авроры за дверью копытами бьют. А нехорошие я их бессознательную вас допрашивать не даю. А что рассказывать? Очнулась от того, что моя кровь самостоятельно врубила самоочистку и подает мне сигналы, типа «Помоги, хозяйка, нас травит». Почувствовала, что куда-то несут, ускорила очистку. Пришла в сознание я, конечно, не до конца, но что с моим организмом происходит, понимала, а вот внешний мир воспринимался с трудом. Тушку мою донесли, укололи магловским шприцом и начали во всех местах активно лапать. Раздался явственный скрежет зубов. Я задушу Фернандо собственными руками. «Сев, Сев, можно я сама его прибью? Ну, пожалуйста». Северус не то чтоб успокоился, но свои зубы крошить перестал. «Продолжайте, сеньорита». В голове чуток прояснилось и я, нащупав что-то тяжелое, ударила чисто на звук. Судя по тому, что я навернулась, вроде попала. Врубила очистку на полную, и плевать на знаки. Собрала конечности в кучку и поползла. Наткнулась на дверь. Вползла, по холодному кафелю на полу поняла, что ванна, закрыла защелку, что-то придвинула к двери, нащупала душ, залезла, включила воду, постаралась похолодней. Раздались звуки, подумала, что похитителя слабо ударила и отодрала какую-то палку. Думала подождать, как поближе подойдет и, в общем, поняла, что это Северус и на радостях отрубилась. Все правильно, только про кровь не слова, а ссылайтесь на тренированный организм и подмастерья зелий, что тоже должен иммунитет иметь. Док, не учите врать детдомовца, особенно если он мастер-менталист. Тогда пейте и я впускаю. Док, один вопрос, пожалуйста. Не имеет ли Фернандо Борджи отношение к однофамильцу в 75 палате? Имеет, он его сын. Ну, тогда передайте сеньору, что змея не может выполнить контракт из-за состояния здоровья. Пожелание скорейшего получения наследником того, что имеет сеньор, и отказ от работы с любыми Борджи по личным мотивам. Не беспокойтесь, он уже под клятвой, я завтра собиралась родовое проклятие снимать, но теперь думаю, что сеньора Борджи лет 300-500 назад имела все основания его наложить и склонна проявить женскую солидарность. Допрос у Авроров шел тяжело, меня пытались ловить на слово, но у них не получалось и Авроры злились. Северус скрипел зубами и, судя по глазам, хотел их испепелить. После почти 4 часов допроса с попытками убедить меня, что это я во всем виновата. Ага-ага, не нужно было помолвку праздновать на глазах у невинного мальчика, я, ехидненько так, поинтересовалась, а почему они мастера менталистики не позвали на допросы. На вопрос, с чего это я взяла, ответила, что ни одного сагильдейца не видела. После чего допрос оперативно свернули. Я вдогонку заявила, что если кто-нибудь вякнет о неправдивости моих показаний, я вспомню закон, по которому гильдейских приводит к клятве, А если в деле еще и не менталист, то высылают из гильдии специалиста по допросам, и все становится ясно за пару минут, притом с подтверждением магии. На этом от меня отстали. Такое понятие, как подписка о невыезде, маги не знали, поэтому рано утром следующего дня я, оставив один из парных пергаментов Кавалле, отбыла с женихом домой. Вызов по зеркалу от Холодова пришел подозрительно быстро. Сергей пытался юлить и задавать наводящие вопросы. Кого он пытается обмануть? Холодов, быстро колись, с чего такой ажиотаж? Время сейчас, клан Барджи сильно шатается. Если ты в курсе, может, расскажешь, что к чему? Тебя семейство отрядило? Да, притом оба, у них у всех коммерческие дела с разными ветками Барджи. Все переживают, что делам конец. Я их лично, пока, где-то года 2-3, трогать не собираюсь, но один из них меня обидел, сильно. И пускай прямо сейчас клан под откос не полетит, но если они сами не накажут своего отпрыска, так чтоб мне понравилось, то рискуют меня в кровнике, и я костьми лягу, но клан сдохнет. Ты меня знаешь, чем тебе все барджи-то не угодили, все меня не парят, но один, конкретный, мне праздник по случаю помолвки с моим любимым сорвал. Прямо после предложения и празднования в шикарном отеле с лепестками роз на постели, меня и моего жениха отравили. Потом меня приволокли в соседний номер и попытались изнасиловать. Поскольку я была в неадеквате, то максимум напугали, получили бутылкой по чайнику и ушли в отключку. Меня жених спас, доставил к алдомедику и почти сутки сидел над моим бренным телом, ожидая проблеска сознания. А я его только-только вылечила. В общем, я зла, я очень зла, я кошмарно зла. Так мне еще никто не гадил. Да, вот сейчас я полностью за тебя. А давай я всем нашим скажу, что барджи досадили некроманту. Наши попугаются, прекратят любые связи, и ты не при делах, и барджи убыток, а, не стоит. Скажи своим, что если они не узнают за ближайший год, что у барджи наказан потомок, то связи могут рвать, у них еще год-два точно будет. Потом начинаю работать я, и примерно за те же год-два уничтожаю клан, и меня не будет волновать законность моих действий. Не, лапушка, ты же в курсе, что у меня днюха, через 10 дней, я тебя приглашаю официально с женихом. Холодов, я тебе отправлю Хугина, и ты вышли мне пригласительное, естественно, на пару. В любом случае с тебя вид, что ты всегда приглашаешь меня с кавалером, а я, как дура, прочему-то хожу одна. Заметана, подруга. Так, Эрих, будет, будет. А что, мне надо, чтоб ты всех гостей уговорил разговаривать по-английски. Мой, хорошо знает французский, понимает по-итальянски, чуть-чуть знает немецкий и совсем не понимает по-русски. И самое главное, Эрих должен выйти на диалог. Ты хочешь драки? Почему сразу драки? Я хочу, чтоб они поговорили. Вот разберутся друг с другом, и мне будет спокойствие. Это почему? Вот ты недогадливый. Жених узреет моего воздыхателя, который настаивал, но ничего не получил, и станет более уверен в моей разборчивости. Кстати, бери прием на вооружение, дарю. Твоя магловская психология действительно вещь. Я, как ты и посоветовала, все рассказал Ангелике, а когда ее кузина через месяц попыталась позлорадствовать, то получила отповедь от нее, что уже в курсе и не видит ничего криминального. В общем, ты гений, я знаю. В общем, так, Холодов, не налажай, это мужчина, любовь всей моей жизни, и если я его лишусь, то кровников у меня будет уже два. Я не шучу. Проникся, понял, учел. Все будет как в лучших домах Парижа. Балабол, гадюка. На этом и отключились. На следующий день, после планового отступления из больницы, пришло сообщение от Кавалли. Он передавал просьбу встретиться от барджи. На встречу пошла во всеоружие. Хотела одна, но Северус заявил, что либо с ним, либо через его труп. Поскольку не побыв женой вдовой становиться не камильфо, то пришлось брать с собой. Отдала заготовленную мантию и на возражение сказала, что это ему на Рождество и день рождения, просто авансом. Северус долго изучал творение японских дизайнеров и, что странно, остался доволен. Заявил, что если у меня есть похожее, то он почти не переживает. Мы перенеслись в Рим и оперировали в госпиталь. Северус вошел под невидимостью. По палате бегал нервный барджи. Почему вы отказываетесь от контракта? А вам Кавалли не передавал? Он сказал, но я так и не понял ничего. Вы слышали, что случилось с вашим сыном на днях? Вы про то, что какая-то девица на Фернандо клевещет? Мне жена рассказывала. Клевещет? Ну, ваш отпрыск усыпил, вколол наркоты, попытался изнасиловать и сорвал празднование моей помолвки. Я зла, да что там зла, я просто в бешенстве. Говоря это, я стянула перчатки, маску и капюшон. Вы, змея, к вашему сожалению, да, и если Фернандо не понесет наказание, которое мне понравится, то я костьми лягу, но накажу сама. Пускай ходит и оглядывается. Я кроме Малефики, еще и мастер боевой магии. Если наказание будет, проклятие снимите. Если мне понравится, то, да и к клану вообще и к вам в частности у меня претензий не будет. В противном случае вы становитесь кровниками. На смерти я не настаиваю, это мой жених мечтает его придушить, а я хочу, чтоб он помучился. Я понял, как мне связаться с вами, через гоблинов и ковали. До свидания, сеньор Барджи. Всего хорошего, змея. И я, натянув назад маску, покинула госпиталь и вместе с Северусом вернулась на остров. Забегая вперед, скажу, что наказали его, вопреки желанию матери, действительно знатно, и с алтаря я проклятие сняла, ну как сняла, переправила его с измены на изнасилование. А Фернандо Барджи на 5 с копейками лет загремел в военно-трудовой лагерь для трудных отпрысков аристократии. Минимальный срок там 3 года, но за каждое нарушение добавляют день, а за попытку побега месяц. Забрать оттуда по контракту не могут даже родители, посещения запрещены, зато практикуют телесные наказания. Сутки расписаны по минутам и вместе с физическим трудом и военной подготовкой, проходит этикет, нормы поведения и морали, законы рода и страны и вообще все, что должен знать образованный дворянин. Зато выходят оттуда молодые аристократы шелковыми, в них нормы поведения и морали вбиты, в прямом смысле, на уровне рефлексов. Такое наказание даже суд принял, плюс назначил мне виру в 200 000 золотом, за оскорбление. Прилетел Хугин с приглашением на день рождения от Холодова. В записке было сказано, что кроме всех, как обычно, будет пара друзей с супругами или невестами. Северус категорически не желал идти, но отправлять Неаут в логово соперника одну не желал больше и, собравшись, они пошли все-таки вместе. В качестве подарка она приготовила порт-ключ на 5 координат, сделанный в виде мужского браслета из белого золота с 5 крупными магическим кристаллами. Надела черное платье из шелка акромантула в пол, без рукавов, облегающее фигуру до середины бедра, а к низу слегка расклешенное. Сверху глубокое декольте прикрывало пелерина из тончайшего кружева, застегнутая на брошь с жемчугом. Волосы были распущены, только сверху собирались на шпильки с жемчугом. Дополняли образ черные перчатки, жемчужная нитка вместо пояса, браслеты и серьги из того же жемчуга. Получила свой заслуженный комплимент от жениха. Северус был одет в черный костюм с белой рубашкой, шейным платком и верхней черной мантией из шелка акромантула. Мы смотрелись очень гармонично вместе. Прием проходил как обычно, ужин и танцы. Кроме семейства Холодовых и Груберов в полном составе, присутствовал Крам с супругой и Вайцеховский с невестой, тоже Дурмстанговицы с делегацией. Лица парней из делегации надо было видеть, когда я представляла Северуса. Они его помнили хорошо, но не опознавали в холеном и загорелом самце желчный ужас подземелий. «Мистер Холодов, придите уже в себя, а то у вас на редкость глупое выражение лица. Вот теперь я вас узнаю. Профессор Снейп, вы очень изменились с прошлой нашей встречи. Так после встречи года 4 прошло, я практически на том свете побывал, год в коме провел, естественно это накладывает отпечаток, и зовите меня уже по имени. Я почти 2 года как не преподаю, и возвращаться к этому занятию не планирую, и меня тогда тоже. Знаете, Северус, обычно все вышеперечисленное наоборот негативно сказывается на внешности и самочувствии, а вы выглядите, так как будто вас от проклятия какого-то избавили. Так и есть, меня избавили от проклятия обучения бездарей и идиотов. Сергей даже фотки со святочного бала принес и незнающим втихаря показал. Дамы, сличив фото с оригиналом, дружно заявили, что это не он и на фото его старший брат, в лучшем случае, а то и отец. Прием прошел отменно, ужин был бесподобен, танцы хорошо развлекли. Северус жутко ревновал ко всем, особенно к Холодову и, по старой памяти, Краму, который как-то чересчур жадно следил за Неаут, а еще к младшему Груберу. Тот вел себя странно и пытался уединиться с его невестой. Сергей, отбив танец у коршуном кружащего Снейпа, сказал, что в жизни бы не догадался про личность жениха. Сразу видно, что он от тебя без ума. А с чего выводы такие? Он с тебя глаз не сводит, а на других смотрит так, что самому отравиться хочется, но замечая тебя, Его глаза загораются и светятся теплом, нежностью и заботой. Да и лицо с обычного выражения «не подходи, убью» как-то разглаживается, светлеет, и я бы даже сказал, что он улыбается тебе незаметно, глазами. Я бы так смотреть на тебя не смог. Ты мудро поступила, что настояла на дружбе. Слушай меня, Холодов, и не попадешь. Эрих давно хотел переговорить с заинтересовавшей его красоткой, но его родственники постоянно, бдительно следили и близко не подпускали. Он ума не мог приложить, чем их так напугали. Эрих был искренне уверен, что извинение, пара комплиментов и девица будет его, а тут как гром среди ясного неба. Она приволокла жениха. И какого? Так своими чернющими глазами зыркает, будто заклятие испепеления посылает. Жуть. Весь вечер он пытался с ней уединиться, чтоб поговорить, но не смог и решил объясниться в танце. «Няут, я уже давно хотел извиниться за свое недостойное поведение. Простите, а я и не обижаюсь. Я обычно как челюсть сломаю, так сразу обижаться и перестаю. Не просветите, откуда такие навыки? Так я мастер боевой магии, вы же девушка. И что, нигде не запрещено, а что не запрещено, то разрешено. И все-таки это странное занятие для леди. Я б, на месте вашего жениха, вам запретил, это мужчина должен защищать. Вот поэтому вы никогда на его месте и не будете». Северус выловил Эриха после танца. «Что вы хотите от моей невесты? Вы весь вечер под любым предлогом пытаетесь с ней остаться наедине. Еще одна попытка, и я не посмотрю, что в гостях, и чисто по магловке сломаю вам нос. Два сапога, пара. Что, простите? Говорю, что вы очень в этом с Няут схожи, правда, она ломает челюсть. Просветите, пожалуйста, по какому поводу вы заработали в челюсть? Да вот, ухаживал за понравившейся дамой и не поверил в слово «нет», в то, что она не свободна. Девицы обычно говорят «нет», а имеют в виду совсем другое. Я Холодова не считал за конкурента, стоило бы пригрозить раскрытием, и он сам бы любовницу бросил. А тут вот оказалось, что он и ни при чем. «Щенок, пасть закрой, ты права не имеешь говорить о ней в подобном тоне. Приблизишься к Няут ближе, чем на метр, и я порву тебя голыми руками». И, эффектно развернувшись, удалился от греха подальше. С одной стороны, его вся эта история безмерно злила, с другой радовала, что про его нею никто не скажет, распутная, и кавалеров у ее было мало, даст бог всего один накажется. Ревновать к одному проще, чем к толпе. Крам тоже порывался поговорить, его ела злость, и вот этому она верность хранила и отказала ему. Нет, нужно отдать должное, сейчас мужчина выглядит достойно и представительно, но она же еще в школе глаз на него положила, а там тогда смотреть было ни на что. Бывший профессор выглядел ужас ужасом. Пригласив Няут на танец, он заговорил: «И это из-за него, ты не хотела никаких отношений со мной поддерживать?» «Да, Виктор, именно из-за него. Я собиралась любой ценой его спасти и быть с ним. Я не понимаю. Допустим, сейчас он выглядит хорошо, но ты же еще в школе его выбрала. Я просто видела, какой он. Что если смыть защитный состав и дать хорошо отдохнуть, он кардинально изменится. Виктор, никогда не пытайся логикой разбирать чувства женщины, это тупик. И еще, Виктор, я перед тобой ни в чем не виновата, я все честно сразу рассказал, и ты зря на меня злишься». Северус еле успел перехватить ее на следующий танец. «К тебе невозможно пробиться. Это ж надо, я к своей собственной невесте должен очередь выстоять на танец. Не злись, родной, ты в любой момент можешь получить все, что захочешь, дома, а хотелось бы и здесь, чтоб ухажерам меньше досталось». Она тихо рассмеялась. «Давай я от тебя отходить тогда не буду, не поможет». «Поможет, поможет. Ты глазками так активно всех, на подходе, отстреливаешь, что большинство приближаться боится. Мало, нужно достать палочку и подсократить количество увивающихся минимум вдвое». Между танцами она еще успела, под бдительным присмотром Северуса, настроить координаты в порт-ключе для Холодова. «Повезло вам, Северус, с невестой», — сказал Крам, когда они оба отошли за напитками. «Вы не представляете, насколько, но что именно вы имеете в виду? Еще в Хогвартсе, до балла, я пытался за Няут ухаживать, и намерения у меня были самые серьезные. Мой клан с удовольствием поддержал бы такую кандидатуру в жены, но она как-то поняла про намерения и без обиняков заявила, что ей нравится другой, но быть вместе они смогут года через три. Клятв верности она не давала, но он будет стоять между ней и любым другим, и больше, чем на танцы и флирт, я могу и не рассчитывать. Я по своей самоуверенности считал, что стоит только поухаживать, и девушка будет моя, Но она мало того, что закончила обучение раньше, скрылась, под ненаходимостью, так еще и из Англии уехала, а теперь уже поздно. И я женат, и она помолвлена. Я, конечно, злюсь, но ума не приложу, на кого больше, на себя или нее. Так что вы счастливый мужчина, Северус, и я вам дико завидую, вас так долго ждали. С ней повыбил из колеи этот разговор. Оказывается, Ниаут все планировала еще в Хогвартсе. Нет, почему ему не сказала, это понятно. Заикнись она о чем-то подобном, и он выставил бы ее очень быстро. Но ждать столько лет, в голове как-то не укладывается. И очень лестно, и в то же время настораживает. Назрел серьезный разговор, как, собственно, и забытое обещание все рассказать тоже. Прием закончился далеко за полночь, и все разошлись порталами по домам. Примечание к части. Бичина. 10 мирная жизнь, или серьезные разговоры. Утром встав, как обычно один, Северус позавтракал. Он долго ломал голову, как поговорить о том, что его волнует. Так ничего и, не придумав, закрылся в лаборатории. Забежавшая Ния сказала, что пришел хороший заказ на снятие проклятия из гробницы, за проценты, и отсутствовать она будет максимум 2 дня. Гробницу уже без нее обезвредили и вскрыли. Потеряли 2 разрушителей заклятий, пока только проклятыми, но это ненадолго, и ей надо только проклятие поснимать, а это легче, чем пробиваться с нуля. С ней поцеловал свое шебутное счастье и со строгим наказом быть предельно осторожной и не подставляться, благословил на свершение. На заказ решила Шушу взять. Прятаться от людей огромный Василиск вполне мог и в джунглях Амазонки. В Риме забрала в банке порт ключ на место раскопок и отбыла. Проклятие поснимала довольно быстро. Не то чтоб они были слабыми или легкими, просто с такими я уже сталкивалась и ключевые точки знала. Пока работала, отпустила Шушу погулять, с наказом далеко не уползать и попытаться почувствовать сородича. Как закончила, собиралась уже уходить, но тут вышла непредвиденная заминка. В меня клещом вцепился начальник экспедиции с требованием доделать работу и снять проклятие с его разрушителей. «Господин, не знаю, как вас там, контракт закрыт с моей стороны полностью. Если вы хотите добавить мне работы, то милости прошу. Оформляйте, предлагайте плату, и я посмотрю, что можно сделать. На шару тут не прокатит. Гоблинов с контрактами еще никто не обманывал. Но там же люди умирают. А вы раньше, чем думали, хотели на моей халатности сыграть или на отсутствующем человеколюбии бесплатно получить неоговоренную и неоплаченную услугу? Я не успею оформить. Вот для этого я и вожу с собой пару гоблинских контрактов. Сюда вписывайте себя как заказчика, здесь по пунктам. Диагностика, работа с проклятием и если проклятие снято. Сюда в строчку количество пишите количество проклятых. Внизу будет окончательная сумма. Понятно? Теперь подпись. Контракт полыхнул. Вот, копия уже у гоблинов. Показывайте пострадавших. Да, а медик хороший у вас есть? А то снять то может я и сниму. А вот без медика, они, все равно, долго не протянут. Медик нашелся. Не фонтан, но пойдет. С пострадавшими я разобралась быстро. Зная изначальное проклятие, это не так уж и сложно. Разрушителей спасли и отправили в госпиталь порт ключом, а я, довольная собой, подхватила Шушу и, выяснив про Василиска, отправилась на его поиски. Шуша задавала маршрут, а я на метле, которую стрельнула у одного из спасенных, рулила в нужном направлении. Только поздно вечером мы встретили змея, который, почувствовав зов, сам двигался по протокам Амазонки навстречу. Я сидела на дереве и наблюдала умильную картину. Огромный Василиск, оказавшийся самцом, даже старше Хогвартского, корона была в 4 витка и пару рогов, нежно шипит крошечный, на его фоне особенно, змейки. Как стало понятно, в джунглях он живет давно, а как двуногие убили его самку, то людей он избегал всеми силами и успешно. Василиск сказал, что двуногие называли его царским змеем. Я уточнила, не будет ли он против, если я буду звать его просто змей, на что получила ответ, что ему собственно все равно, а за самочку он теперь для меня сделает все, и подумав добавил, кроме убийства самочки и будущих детенышей. Змей уже планировал умирать от одиночества, как услышал еле слышный зов. Двигаясь в нужную сторону, выполз к огромной воде. Несколько раз пытался плыть, но за темноту не доплывал никуда, а дышать под водой и не умел. Уже было, совсем отчаялся, как тут опять зов услышал, но сильнее и ближе. Теперь очень рад самочке и будет ждать, чтоб она выросла для создания гнезда. Спросила, сколько он ест. Змей прошипел, что питает его магия, а ест животных он для удовольствия. Я спросила парочку про то, не оставить ли Шушу под ответственность защиту змея, для обучения и общения, змеи были за. Поинтересовалась, не захочет ли змей, если я найду возможность, переселиться к своей самочке. Там безопасно и из двуногих только я, мой самец и, в будущем, планируются детеныши, на что получила безоговорочное согласие. На этом и распрощалась с воркующими Василисками. Домой прибыла ближе к вечеру. По гостиной из угла в угол ходил нервный Северус. С ней б за сутки, что ее не было, разложил по полочкам предстоящий диалог. Для себя решил, что это ничего не меняет лично для него, только может подкорректировать способы ее удержать рядом. Чтоб не выяснилось, но она его не обманывала и не предавала, так как ничего до этого не обещала, а пообещав выполняла. Но, несмотря на это, все равно нервничал. Она появилась из портала и вошла в гостиную, стягивая маску и перчатки. «Здравствуй, родной мой, со мной все в порядке. Ранений нет, проблем не было тоже. Успокаивайся уже». Подошла и жарко поцеловала. «Здравствуй, это просто замечательно, что ты в порядке. Не о нам с тобой надо поговорить. Ты мне, помнится, объяснить все обещала. Думаю, самое время. Ладно, я сейчас в душ, потом завтрак, то есть здесь уже обед. И мы с тобой сядем на веранде с бокалом холодного вина и обо всем поговорим. Хорошо, хорошо, тогда иди в ванную, а я прикажу нам накрыть обеденный стол. Собственно, я сам еще не обедал». После душа и обеда они сидели в креслах и, расслабившись, смотрели на море, но не решались заговорить. Первым сдался Снейп. «Как бы, кроме обещанного рассказа, зачем я тебе сдался, меня озадачил Крам. Он заявил, что ты еще на шестом курсе, по его словам, планировала, через 3 года, быть со мной. Объяснишь, собственно это взаимосвязано. Начну сначала. Про пару у вампира ты в курсе, знаю, но у меня быть не может. Предок слишком далек, хотя что-то странное я почувствовал в войну. ХММ, меня ты почувствовал, я там со звездой практику проходила и именно тогда поняла окончательно, что мужчину выбрала себе правильно. Давай, чтоб не путаться по порядку. Про пару вампира ты знаешь, а про дампиров и его пару, считается, что дампир это миф. Как оказалось, не совсем. Очень редко при прохождении посвящения маг крови, который всегда потомок вампира с проснувшимся даром, проходит еще и инициацию, собственно, в дампира. Ты, татуировки у тебя слишком обширны. Правильно, я, еще, когда училась в лагере, с мастером Радовым, прошла посвящение и, заодно, инициацию. Это происходит спонтанно с первыми в линии или детьми двух с проснувшейся кровью. Радов на пару с князем Вильгельмом тогда рассказали, что дампир это полукровка вампира, не человек с кровью, а именно наполовину вампир, то есть человеком по сути уже не является. От вампира он получает силу, скорость, быстроту реакции, красоту, способность лечиться кровью, малое количество часов, нужных на сон, долголетие, хоть и не бессмертие, способность стареть по желанию, что почти вечная молодость и пару, обязательно с вампирской кровью. Но в отличие от вампиров, которые, потеряв пару, дожидаются перерождения, пара у дампира одна. Со смертью пары погибает и дампир. Снейп побелел. Я, да, ты моя пара. И нет, я не ошиблась. Быть не может. Зачем тогда долголетие, если я тебя убью лет, максимум, через 200. Все не так критично. Кровь дампира, это, по сути, эликсир молодости для его пары. И лечить дампир, при желании, тоже может кровью. Чудо-эликсир, который обновил мне все органы и резко помолодевшая внешность. Верно, родной, но кроме плюсов, есть жирный такой минус. Если кто узнает, то тебя разберут на ингредиенты. Правильно, а еще есть вампиры, для которых я лучший донор, и если основная масса закон чтит, то преступников, так называемых ренегатов, никто не отменял. Поэтому секретность наша все. На посвящение любого, на всякий случай, присутствует только ближний круг особо доверенных птенцов князя. Вот собственно и все. С ней усиленно размышлял, что-то не давало покоя. Стоп, нет, кое-что не сходится. Ты выбрала меня раньше, и я испытывать к тебе тягу начал тоже раньше, сказал Северус, а сам мучительно покраснел. Когда? Я бы не хотел. Сев, не надо стесняться, мы сейчас во всем разберемся. Вполне вероятно, есть простое и логичное объяснение. Родной, расскажи, я не отвернусь и плохо о тебе не подумаю. Кому как не мне знать, что ничего предосудительного ты себе никогда не позволял. На твоем 4М курсе начал замечать за собой нездоровое желание тебя видеть и знать, где ты и главное с кем. Дай-ка подумать. Точно. Летом перед 4М у меня начались месячные. То есть организм однозначно оповестил, что уже не девочка, а девушка и рожать можно. Скажи спасибо спорту за задержку, а то месячные у девочки могут и в 11 лет пойти. С ней б закашлялся. Я б, наверное, прибил себя за такие мысли к ребенку. Ну, вот видишь, все не так плохо. Я вообще глаз на тебя в 9 лет положила и молчу. Как в 9? Где ты меня могла в этом возрасте увидеть? В лютом у Горбина. Помнится, парень местную банду прибил. Так это ты? Ну как, я точно помню. Волосы светлые и глаза голубые. Да и старше он 9 выглядел. Парик и цветные линзы. Чуток грима и вуаля. Радов рассказывал, что редко, но бывало, что дампир до инициации чувствовал свою пару, но не понимал причины тяги, думал, что просто любовь. Вот и я, как первый раз тебя увидела, решила, что ты будешь моим, а когда я стала половозрелой, то, подсознательно, и тебя позвала. В натуре же убедилась в правильности своего решения только когда уже инициация прошла и однозначно узнала пару. Ты поэтому меня и спасала. Во-первых, ты должен знать, что план по спасению тебя я начал разрабатывать еще до того, как про дампира узнала, да и умереть, честно говоря, тоже не хотелось. И тут встает вопрос, откуда ты заранее знала? Активируй, пожалуйста, чутье на правду, а то не поверишь. Я просто все знала, с года примерно, про лорда Поттера, все его приключения, турнир, поиск крестражи, тебя и финальную битву. Мне это вспоминается как прочитанная книга. Я изначально просто следила и проверяла достоверность информации. Сначала убедилась, что магия существует, потом нашла косой, встретила тебя. В конце концов, я даже ставки у гоблинов на события делала. Как-то так, все интереснее и интереснее, ты примерно знаешь, что дальше будет. Уже нет, история заканчивалась победой бобра, то есть добра. А поскольку битва прошла, то дальше я живу как умею, сама. Не, ты меня прости, но в свете всего изложенного встает вопрос, если ты про то, что я твоя пара знала, то почему с другим встречалась? Я б не затрагивал этой темы, но из-за всего рассказанного. Я понимаю, тебя интересует конкретно любовник. Северус скрежетнул зубами, но кивнул. Как бы объяснить так попонятней? Тут наложилось несколько фактов. Пара парой, но давить на тебя этим я не собиралась, и если б не увидела ответной реакции, то отошла бы в сторону и про пару ты бы просто не узнал. Еще, что я тебя вытащу и все сделаю вовремя и правильно, тоже шансы невелики были, а как-то умирать девственницей радости мало. Кроме всего прочего, я же планировала тебя соблазнять, если все-таки вытащу, а это без опыта никак, этому надо было учиться. И чтоб ты не придумал ничего лишнего, я все отношения оборвала, еще до того, как тебя из хижины забрала. Считала продолжать, это нечестно по отношению к тебе, да и любви или влюбленности там близко не было, чистая физиология. Все, что ты рассказала, родная, ничего в моем отношении к тебе не меняет, но все равно мне надо это спокойно обдумать и переварить. Думай, дорогой, думай. А чтоб завершить этот нелегкий разговор на позитивной ноте, хочу спросить, ты про основателя рода Принц, что знаешь? Сын вампира и ведьмы, сильный, темный, кровной магией владел. Все, меня все это никогда особо не интересовало. Тогда слушай, пригляделась я как-то к князю получше и поняла, что знаком он мне чем-то. Ну, я и поинтересовалась, не знает ли он, случайно, английский род Принц. Радов рассказал, что случайно, и он знает. В 1000 каком-то там году от Рождества Христова куролесил в Англии новообращенный вампир. Кроме жены и кучи детей, оставшихся от смертной жизни, у него еще много любовниц было. Он в Англии хорошо поправить умудрился, и называли его подданные Вильгельм Завоеватель. Случилось так, что одна ведьма умудрилась родить мальчика, от кого рассказала, а он, позже, основал свой род и по приколу назвал его Принц, типа сын короля. Так подожди, ты говорила, князя Вильгельм зовут, в точку. Именно король Вильгельм Завоеватель, ныне вампирский князь Вильгельм, и есть отец твоего предка. Могу познакомить. Занятная история, но от знакомства я пока воздержусь. Тогда пошли спать. Сев, пошли. Дальше была жизнь, мирная и относительно спокойная. Училась, скакала по заказам и, иногда, снимала с людей проклятия. В сентябре с Северусом, Холодовым и его невестой отметили мой 22 день рождения. создала грузовой портал и перенесла Василисков к себе. Остров змею понравился, а особенно гроты, пещеры, отсутствие двуногих и магический источник. Делиться ядом, кровью, чешуей из брошенной шкур. Ой, он согласился сразу. Его Шуша, еще в джунглях, попросила. Заняли, мои змейки, несколько дальних пещер и иногда по джунглям ползали. Нашла и договорилась с семьей животноводов, слабых магов. Раз в месяц эльфы забирали какую-нибудь скотину и несколько кроликов, а взамен оставляли запрошенную плату. Северус в первое время чуть не посидел от такого соседства, но потом привык и даже радовался ползающей кладовке с элитными ингредиентами. Ни раз и ни два его коллеги пытали на тему, где берешь, но Северус молчал как партизан и ни в какую не признавался. Как-то нечаянно стала владельцем поселения русалок в бухте острова. Как одна из русалок прошла барьер, не знаю, ни я сама не русалка, но слезно просила приютить общину, а за это они будут поставлять дары моря. Согласилась и не жалею. Королева, как узнала про жемчужину, стала очень лояльной, а тритоны еще и морских сокровищ, кроме даров океана, подкидывали. С Радовым и Вильгельмом Северус тоже познакомился. На какой-то зельеварческой сходке возле меня начал крутиться вампир. «А чего это от тебя де море понадобилось? Помнишь, я тебе про инициацию рассказывала? Так это один из доверенных князя, которые там были. Он вампир, самый что ни на есть настоящий. Сейчас гляди, еще как бы и Радов не объявился». Как в воду глядела. Радов поджидал нас на выходе, после мероприятия и настойчиво звал в гости к князю. Что хотели, непонятно, но вином напоили, с Северусом познакомились, за жизнь пообщались и разошлись. Думается мне, этим ископаемым сплетникам просто хотелось на мою пару взглянуть, тем более это потомок князя. На следующий год защитила мастерство по артефакторике, а Северус защитился по дуэлям и менталистике. В гильдию менталистов привела сама. Кроме мастерства по зельеварению, он имел еще мастерство по алхимии и планировал в скором времени магистра по зельеварению защитить. Рассказала Северусу про Блэков с Лестрейджами. Было решено пообщаться с Вальбургой и посетить Гримма. Поттер хоть и имел доступ, но полноправным владельцем не являлся, а Кричер только мастерски притворялся. По итогам посещения стала леди-регентом Блэк и Лестрейдж с обещанием родить каждому роду наследника. Портреты были счастливы, да безумие, малефик, маг крови, менталист, ритуалист, боевик, ну и все остальное. Кстати, Северусом, как будущим отцом, тоже остались довольны, темный, сильный и в род будущих детей не заберет. Поснимала с алтарей проклятие, что не смогла, ослабила, остальные слетели при принятии родов под руку. Натренировались от души. Такой коллекции родовых проклятий, не смертельных, но ведущих к вырождению, я не видела никогда. Свадьбу, магическую, сыграли тихо. Холодов, как свидетель от жениха и его, к тому времени, жена, как моя свидетельница, ввела супруга в род, но фамилию взяла мужа. Теперь я не аут с ней пледи регент Блэк Лестрейдж, а он Северус с ней плорд консорт Блэк Лестрейдж. Примечание к части, Бичина, 11 когда-нибудь они бы встретились, или 20 лет спустя, на платформе 9.1 сентября, как обычно, стоял гул. Родители провожали детей, их чада встречались после лета с друзьями, общались, и все это на фоне всеобщего ажиотажа. Погрузневший всебританский герой с рыжеволосой супругой, уже давно потрепанный временем, провожали своих троих детишек в школу. Честно говоря, уже давно, семья героя, только на людях, была счастливой. Более удачной, в этом плане, брак, демонстрировала семья Малфой. Брак хоть и был по расчету, но этот расчет до сих пор себя не изжил. Еще одна примечательная личность шла, вцепившись в рыжеволосого крупного, можно даже сказать толстого, мужчину и тащила троих детей на прицепе. Получалось плохо. Миссис Уизли, высохшая и какая-то замотанная, пыталась одновременно поправить галстуки близнецам, прическу дочери и вытереть физиономию самому Рончику. И это все было бы смешно, если не было бы так грустно. Традиционно скривившись друг на друга, вечные соперники уже собирались разойтись, как сверкнул портал, и на платформе появилась новая семейная чета. Высокий, холеный, черноволосый мужчина с римским профилем, приятным сливочным загаром и потрясающей красоты, молодая зеленоглазая женщина с серьезным черноглазым и черноволосым сыном и такой же черноволосой, но зеленоглазой девчушкой, обратили на себя внимание всех. Как же не обратить на себя внимание, если мировоззрение трещит по швам. Интерес к этой паре всех знающих больше всего привлекло четыре кольца мастерства и печать мастера-боевика на холеной ручке леди и четыре кольца и такая же печать на руке лорда, трепетно поддерживающего свою даму. Первым отмер, как ни странно, Малфой. Крестный, ты, здравствуй, драка. И, да, как ни странно, это я. Но как, мы тебя похоронили после битвы. Считаю слухи о моей смерти преждевременными. Позвольте, как Аврор я должен удостовериться. Мистер Поттер, вы можете делать все, что вам угодно, но меня и мою семью это никак не касается. Но вы умерли столько лет назад и я вправе требовать удостоверения вашей личности. То, что меня не было в Британии не повод меня преследовать, тем более я по вашей милости оправдан, да еще и герой. Но, господа, мелодично пропел голосок до сих пор молчащей леди, скоро поезд отходит и неразумнее ли проследить за посадкой наших детей. После этого можно будет все и обсудить. Все дети, которых внезапно отстранили от тайны, недовольно скривились, но оперативно были погружены в поезд. Когда Хогвартс экспресс скрылся, взрослые уставились на Ньяут. Вот теперь можно спокойно и пообщаться. Предлагаю всем милый ресторанчик на Косой. Принимаю. Заняв кабинку в ресторане и сделав заказ, высокое собрание в лице Поттеров, Малфоев, Уизли и Снипов наконец-то слегка успокоилось. Задавайте вопросы, господа. Первым, что неудивительно, среагировал Поттер, профессия обязывает. Профессор, мистер, если можно, я уже давно, слава Мерлину, не ваш профессор. Мистер Снейп, расскажите, как все было. Хорошо, но, чтоб понять, лучше начать сначала. Все завертелось с поступления тогда еще мисс Уингинг. Неординарная девочка с Рейвенкла привлекала внимание. И нет, мистер Поттер, тогда еще просто как умнейшая ученица. Не знаю, за что мне даровано было такое счастье, но с первых дней мое чудо решило, что я ее супруг, хоть и в будущем. Ты не просто супруг, ты мое сердце. Спасибо, родная. Годы шли, девочка уверенно превращалась в сильнейшую ведьму. И нет, я не утрирую. С один курса углубленные чары и зати, со два углубленные зелья и колдомедицина, с три расширенные руны и углубленная нумерология, с пять алхимия, дуэлинг, расширенная зати и углубленная трансфигурация, на шесть проект по гербологии. Также на шестом курсе был сдан экзамен на подмастерье чары жаба. 10 предметов, на превосходно, досрочно. И это все помимо основных занятий, которые она изучала. Параллельно магловское образование и тоже на высшие оценки. Летом сдача на колдомедика 4 разряда, подмастерья зелий, бакалавра психологии водителя. В процессе учебы трижды достойно выступила в Японии на соревнованиях по рукопашному бою, будучи единственной женщиной и единственной европейкой. Изучила 11 языков. Про прочие навыки я расписывать не буду, но работоспособность и целеустремленность моей супруги меня восхищает. Поэтому, родной, когда я тебя поставила себе в цели, то у твоей тушки не было и шанса. До сих пор не перестаю благодарить судьбу, что ты мудрее и прозорливее меня. Но продолжим. Альбус после досрочной сдачи моей супруга экзаменов практически силком утащил ее в орден, но этого ему оказалось мало. Этот старый далькоед попытался обманом взять клятву вассалитета, не сильно отличающуюся от рабства. Неправда. Ой, Ли, мистер Поттер, вы не знаете, а я сам был под такой клятвой, иначе никогда меня преподавать стаду баранов и не заставили бы. Самое радостное, что она все распознала и не поддалась. Но вернусь к рассказу. К 22 годам мисс Уингинг обзавелась званиями. Колдомедик 4 разряда, подмастерье зельеварения, мастер боя, менталистики, рун, ритуалов, артефакторики и еще в двух других направлениях. Я вообще выжить не планировал, и все военные годы продержался лишь из-за одной просьбы. В коротенькой записке «Вы только выживете, профессор». На тот еще момент мисс Уингинг умудрилась скрыться от Эльбуса и всего его ордена, да так, что найти ее так и не смогли, как ни пытались, хотя каждый Новый год мне приходил подарок. Только поэтому я понимал, что с ней все в порядке. Так это из-за вас весь орден на ушах стоял. Как вы могли так несознательно поступить? В войне любая помощь была нужна, вы должны. Мистер Поттер, вы забываетесь, что магическому миру в целом и вам в частности лично я ничем не обязана. Я не одалживала, чтоб долги иметь. У меня был собственный план на свою жизнь, и война бобра со слом в нее не входила, только выживание одного отдельно взятого члена ордена и имело для меня значение, а мнение светлейшего и непогрешимейшего меня не волновало. Вам стоило нанять 4-5 звезд боевых магов и всех ваших воинов, даже объединенных бобров со слами, раскатали бы тонким слоем. Я на вашей битве века очень повеселилась, а скинув воспоминания в Думасбор, еще и Академию боевиков развлекла. Там теперь вашу войнушку на лекциях показывают, под грифом «так делать нельзя». Вам война развлечение. Мистер Поттер, я боевик. Естественно, для меня любой бой это развлечение, в боевые маги другие и не идут. А то, что ни один ваш взрослый не додумался до наемников, для которых, как и для меня, бой это развлекуха, то я вам не доктор. Если нет мозгов, то свои не вставить. Министерские ж додумались нашу звезду нанять, и я не виновата, что оно такое жадное и больше 3 месяцев не оплатило. Так это вами тогда молодых пожирателей пугали? Наверное, мистер Малфой. Точно ими, драка, самая результативная команда в Аврорате, которая к самому Аврорату никого отношения и не имеет. И такой эффект от всего лишь 5 боевых магов. Поправка, мистер Малфой, от 1 боевого мага и 4 их практикантов. Мы тогда только практику сдавали. Вот после закрытия контракта и получили ранг мастера боевки. Вы, да, мы, я с коллегами тогда, как практику, контракт на отлов и уничтожение пожирателей от Министерства Англии получила. 3 месяца спала урывками из-за вечных сигналов тревоги и еще столько же времени вздрагивала в ожидании их. Я продолжу, конечно, родной. В хижине я действительно умирал, и только действия Неаут не дали уйти за грань. Как все разошлись, она под ключом меня забрала, хижину подпалила и аппарировала. Сама вытащила с того света. Потом больше года лечила, так как я был в коме. После выздоровления я не прятался, но и в Англию возвращаться не хотел. Неаут оказала мне честь, согласившись стать моей супругой. До сих пор не могу понять, что она во мне нашла, но не устаю благодарить всех известных мне богов за это, а еще и за 2 чудесных детей. Чтоб снять вопрос, живем мы не в Англии и не объявлялись бы здесь и дальше, но детей надо было в Хогвартс отправить, хотя мы бы предпочли Дурмстанг. Принесли заказ, и за столом на какое-то время воцарилась тишина, а я аккуратно осматривала героев и, что греха таить, пользовалась менталистикой. В Поттере кипело негодование от того, что ему, видите ли, никто не сообщил, а он скорбел. Миссис Поттер душила зависть от всего, и выгляжу лучше, хоть и старше, и одежда дорогая, и украшения артефактные, и муж хорош, хоть это и Снейп, и вообще... Это она должна блистать и купаться в мужском восхищении и женской зависти, ведь это она жена национального героя. Только на деле героизм поблек, и наследник Поттеров оказался не очень-то и богат, и состояние Блэков они не получили, несмотря на завещание, только деньги Сириуса. Статус героя померк, и уже никто их на приемы не зазывает, а должность главного Аврора Поттеру не видать, умом не вышел и карьеризмом обделен. Уизли же просто и незатейливо бесился от того, что ненавистный Снейп мало того, что жив, выглядит шикарно, так еще и такую красотку в жены отхватил. Да и деньжат у него, судя по одежде, не просто много, а очень много, как бы не столько же, сколько у Малфоев до войны. Миссис Уизли тоже злилась, только в отличие от остальных она хорошо заметила, сколько колец у них. И ладно бы только у профессора, в конце концов, она никогда не отрицала его ума, в отличие от Рона. Больше всего ее бесила Неаут. Мало того, что закончила досрочно, на 6 курсе, так еще 10 превосходно по программе получила и кольца мастерства заимела, хотя у нее тоже семья и 2 детей. Вот когда она все это успевает, сама же она ненормального образования из-за войны, а после из-за детей не получила, даже захудалого подмастерья. Да и после выпуска тогда еще у Ингинг умнейшей ведьмой столетия ее называют только из лести. У Читы Малфой с мыслями и эмоциями было гораздо легче. Миссис Малфой оценила внешность и манеры положительно, и теперь ей было, прежде всего, интересно, кто такая Неаут, ведь она ее с Хогвартса не помнила. Мистер Малфой фанил радостью от встречи с крестным и желанием все выведать поподробней. Когда все перекусили и перешли к напиткам, а Поттер смог немного подуспокоиться, разговор продолжился. «И все-таки, мистер Снейп, вы должны были рассказать хотя бы орденцам о том, что живы». «Я должен, я все свои долги отдал, практически умерев, мистер Поттер. После этого я вполне заслужил спокойную жизнь без этого сборища идиотов, воров, домохозяек и пустомель». Взорвался Снейп, но, почувствовав руку своей жены на предплечье, быстро успокоился. «Хотя бы сообщите, где живете, адрес камина и аппараций. Может, вам еще и доступ в дом предоставить?» Ехидно оскалился профессор. «Не помешало бы, но я думаю, хватит и камина, а если понадобится доступ, то министерство оповестит вас отдельно. Поттер, вы идиот, вам в Аврарате даже спиной мозг отбили, что в голове у вас было пусто, я помню. С чего вы вместе со своим министерством взяли, что имеете право что-то от нас требовать? Я в Англии не живу, я даже не представляю, к какой стране относится остров, на котором мы живем, а аппарировать туда нельзя из-за слишком большого расстояния до ближайшей суши. Попасть на остров можно только порт-ключом, и, как вы понимаете, мы вам его не дадим, как и координаты. Вот теперь я точно верю, что это ты, крестный. Если бы ты хоть раз за разговор не назвал Поттера идиотом, я бы усомнился, а так точно ты». Все рассмеялись, и напряжение немного спало. «Мистер Поттер, вы часто пристаете к иностранным жителям с такими просьбами?» «Нет, миссис Снейп, но это же Снейп», — выдал возмущенный Поттер, и все опять рассмеялись. «Спасибо, фамилию своего мужа я знаю, и то, что он Снейп, не меняет того факта, что он иностранный житель в данный момент, поэтому министерство Англии вообще и вы в частности не имеете никаких прав что-то требовать, если он закон не нарушил. Если нужно передать послание, то действуйте через гоблинов. Всего хорошего». И пара быстро двинулась на выход. «Подожди, крестный», — догнали читу Снейпов Малфой. «Мы с Асторией хотели бы пригласить вас в Малфой Минор. Я пришлю Ворона Драка. До свидания». «До свидания, мистер и миссис Снейп». Пара покинула ресторан, а после раздался хлопок порт-ключа. Примечание к части. Бичина. Эпилог, или «Живем мы с Северусом вместе долго, очень долго, больше 500 лет уже, хоть и выглядим, как и раньше. За это время многое произошло. Технологии рванули вперед, люди вышли в космос и обнаружили, что не одиноки во Вселенной. Мы вырастили и выучили детей. Дочь стала Леди Блэк, выучилась у Северуса на мастера зельевара и менталиста, у меня на ритуалиста и рунолога, ну и метаморфа до кучи. А Радовой я уговорила обучить обоих моих детей кровной магии. По нашей, с портретами просьбе, она нашла себе мужа, который войдет в род. Вы не поверите, им оказался младший брат того самого Барджи, третий сын проклятого отца. Мой сын стал лордом Лестрейдж, мастером боевки, менталой крови. Взял в жены девушку из чистокровной, но не родовитой семьи. Детей мы не заставляли и не указывали пассии, но серьезно поговорили о предпочтениях. Круг был широк, но обозначен рамками. Выбора хватало и не только в Англии. Помогли вырастить внуков, дождались правнуков и начали по-тихому отдаляться от семьи. Дети уже давно в своих минорах разросшимися семействами заправляют, а мы живем на острове и приглядываем за всеми. Холодов помер глупо. Когда Сергею стукнуло без малого 60 лет, какая-то его зверушка вырвалась и пожевала создателя. Откачать не смогли ни целители, ни я. Окончательно от семьи отошли после смерти детей. Издалека приглядываем, но особо не вмешиваемся. Со временем про нас забыли даже потомки. Мы сильно и не высовывались, но сначала звание магистра, а после и архимага по нескольким направлениям получили. Затворниками мы тоже не были, много путешествовали, я работала на раскопках, Северус мне часто помогал. Остров успел переродиться в полноценный домен, и об обнаружении простыми людьми мы не переживали. За это время многое произошло. Мы спорили, ругались, разбегались по разным лабораториям, но все равно не могли друг без друга долго жить. Северус, обычно, первый шел мириться. Видимо, страх потерять меня так до конца и не прошел. Сейчас у меня встала глобальная проблема. Мне скучно, и поэтому я уговариваю Северуса на полет в космос. Ну или рискнуть и пойти на перерождение, со сложнейшим ритуалом по сохранению в перерождении памяти, магистра в ритуалистике я защитила, если что. Время у меня есть и, судя по всему, много, так что до чего-нибудь мы, может, и договоримся, но это будет совсем другая история.